Все хорошие семьи похожи одна на другую. По вечерам матушка сидела и прила. Аглая читала в своем углу. Отец составлял и сводил счета. Мы четверо возились в коридорах. Когда мы начинали шуметь слишком громко, отец кричал: «Потише, потише! Разве вы никогда не слышали о власти отца над своими детьми? Он может убить их, мои дорогие, убить, и боги одобрят его поступок». Тогда матушка поднимала свою милую головку и отвечала: «Сдается мне, что в тебе мало черт римского отца». Отец же свертывал свитки со счетами и произносил: «А вот я покажу». И потом? Потом делался хуже всех нас, детей. «Ну, это умеют все отцы», — блестя глазами сказала Уна. «Разве я не говорил, что все хорошие семьи очень похожи?» «А что вы делали летом?» — спросила Уна. «Играли в окрестностях, как мы?» «Да, и навещали наших друзей. На Вектисе нет волков. У нас было много друзей и лошадей сколько угодно». «Как хорошо», — сказала Уна. «Надеюсь, так продолжалось всегда?» «Не вполне, маленькая девица. Когда мне минуло лет 16 или 17, у отца сделалась подагра, и мы поехали на воды». «На какие воды?» «Аквисулис. Все ездят туда. Ты должна попросить твоего отца отвезти тебя туда». «Где же это? Я не знаю», — заметила Уна. С мгновения молодой центурион смотрел на нее изумленными глазами. «Аквисулис», — повторил он. «Там лучшие в Британии бани. Говорят, они не хуже римских. Старые обжоры сидят там в горячей воде, сплетничают и толкуют о политике. Генералы важно расхаживают по улицам, а за ними двигаются их приближенные. Являются туда и судьи в своих носилках, и тоже со свитой. В Аквисулис можно встретить предсказателей, ювелиров, купцов, философов, продавцов перьев, ультраримских британцев и ультрабританских римлян, мирных представителей диких племен, притворяющихся цивилизованными, еврейских проповедников и всех интересных людей. Мы, молодежь, конечно, не занимались политикой. Мы не страдали подагрой. И в Аквисулис было много наших ровесников, так что мы не скучали. Мы, ни о чем не думая, развлекались и веселились. Между тем, моя сестра познакомилась с сыном одного западного судьи и через год стала его женой. Мой младший брат, всегда очень интересовавшийся растениями и корнями, встретился с главным доктором легиона из города легионов и решил сделаться военным медиком. Я считаю, что это занятие не годится для благородно рожденного человека, но я не мой брат. Он отправился изучать медицину в Рим и теперь первый медик египетского легиона, кажется, в Антиное. Я уже довольно долго не имел от него известий. Мой старший брат столкнулся с греческим философом и сказал нашему отцу, что ему хочется быть землевладельцем и поселиться на ферме вместе со своим философом. «Видишь ли», — сказал молодой центурион, и его глаза заискрились, — «у философа моего брата были длинные, прелестные волосы». «А я думала, что все философы лысые», — заметила Уна. «Нет, она была очень хороша собой, я не осуждаю его. Напротив, решение моего старшего брата мне понравилось, потому что сам я стремился поступить в армию. Я вечно опасался, что мне придется остаться дома и заботиться о нашем имении, а что мой брат возьмет себе вот это». Центурион поклотил пальцами по своему большому блестящему щиту. «Таким образом, все мы были довольны. Я говорю о нас, молодежи. И спокойно поехали обратно в Клаузентум. Когда мы вернулись домой, Аглая, наша гувернантка, сразу увидела, что с нами произошло. Я помню, как она стояла в дверях, держа факел над своей головой, пока мы поднимались по тропинке между утесами. «Ай-ай», — сказала она, — «детьми вы простились со мной, возвращаетесь же взрослыми». Сказав это, она поцеловала нашу матушку, матушка заплакала. Таким образом, пребывание на водах определило судьбу каждого из нас, маленькая девушка.